За 3 недели перехватили аж 8 торговых кораблей, 5 британских, 2 французских, и еще один, непонятно каким ветром занесенный в эти воды, шел под австрийским флагом. Австрия теоретически с Россией не воевала, во всяком случае, напрямую, но пакости делала регулярно. В общем, вела себя так же, как и Швеция, а то и хуже. А потому и мелочиться с ее кораблем не стали, взяв на абордаж и это корыто. Австрийцы, в команде, правда, таковыми оказались только капитан и его помощник, остальные набраны были из всевозможного торгового сброда, громко возмущались, но Диева, который, собственно, и проводил захват, подошел к вопросу с истинно европейским прагматизмом. Если кратко, то выслушав забористую ругань в свой адрес, он малость осерчал и приказал выкинуть наглецов за борт, что и было проделано. У того же Верховцева рука бы не поднялась, но испанец никаких моральных терзаний не испытывал. Впрочем, Александр подозревал, что так и будет, именно поэтому на перехват был направлен именно адмирал. К слову, один из перехваченных британских кораблей оказался старым знакомым, именно с ними они стояли не так давно в Трухилье, и его капитан был среди тех, кто пробовал обеспечить русским неприятности. Тоже, маятник судьбы качнулся в обратную сторону, и теперь британскому капитану предстояло хмуро глядеть на то, как русские захватывают его корабль. Помимо этого, встретили еще не меньше полутора десятков кораблей, идущих под флагами Испании, Португалии, Соединенных Штатов, а также здешние мелочи вроде того же Эквадора. Этих не трогали, нейтралитет вещь обоюдная. Можно было не сомневаться, что о действиях русских рейдеров они растрезвонят всем и каждому, но сейчас Верховцева это не слишком волновало. А еще произошел случай, который заставил Александра задуматься о вопросе, так ли хороша русская эскадра, как ему кажется. Туманным утром прямо навстречу неспешно прочесывающим океанские воды русским кораблям выскочил британский военный корабль. Сколь удалось разглядеть, фрегат, примерно такой же, как и Соловки, и на перехват ему, так уж сложились звезды, выдвинулся как раз с Афины, пристроившийся ему в кильватер Архангельск. Фрегат и бриг, этого более чем достаточно. Во всяком случае, именно так рассудил Верховцев. И вот ведь незадача, ошибся. Британец, определив, кто перед ним, вместо того, чтобы устраивать потасовку или же пытаться уйти, круто, едва не царапнув реями волны, развернулся и тут же дал залп. На дистанции более мили он просто не мог быть эффективным, но фрегат продолжил разворот и разрядил в сторону русских орудия левого, еще не стрелявшего борта, после чего вновь развернулся и начал уходить. А вот гнаться за ним уже не получалось. Британские ядра прошли высоко, не причинив вреда ни корпусу Соловков, ни его команде, но зацепили паруса. Не то чтобы сильно, пробоины вполне подлежали ремонту, однако же прыти русскому кораблю они поубавили. Архангельск же изначально был не особенно скоростным кораблем. В общем, ушел англичанин, разорвал дистанцию, скрылся в тумане, и гоняться за ним теперь бесполезно. Именно так и доложил Софин после бесславного возвращения к основным силам эскадры. Не то чтобы случившееся чересчур расстроило Верховцева. Бывает всякое, тем более на войне, особенно на море. Однако кое-какие выводы напрашивались. И в первую очередь о том, что русские наставления устарели. Стрелять надо на больших дистанциях, а этому необходимо учиться. Практически с нуля учиться, как это делается, даже сам Верховцев представлял, скорее, теоретически. И дело это потребует и времени, и боеприпасов, количество которых отнюдь не бесконечно. Так что требовалось вначале пополнить боезапас, а потом заняться учебой, иначе нарвешься на такого вот ушлого вояку, и получишь серьезную проблему. 40. На тот момент действительно менялась тактика применения корабельной артиллерии, и британцы начинали стрелять с большей дистанции. Русские с этим несколько запоздали. Вторым, о чем подумал Александр, была тактика. Фактически весь поход в качестве основы он использовал в бою один и тот же прием – абордаж. Быстрые, наглые, решительные действия, идущие вразрез с тем, что его противники знали о русских. Но, во-первых, тактика эта была не то чтоб не актуальной или устаревшей, скорее, просто старой. А во-вторых, не мешало бы придумать ей альтернативу как раз на случай, если сцепиться бортами не получится и придется вести классический артиллерийский бой. В общем, тут было о чем подумать. Что интересно, их пассажиры к тому, что русские потрошат британские корабли, отнеслись достаточно спокойно. Вряд ли Гордону нравился этот факт. Как ни крути, а в армии своей страны он прослужил не один год. Но эта же страна его выпнула со службы, плюс теперь грозила нешуточными проблемами. Да и вообще, он прекрасно знал, к кому на борт поднялся. Так что морщился, конечно, однако никаких претензий выставить не пытался. Разве что говорить стал меньше и преимущественно на нейтральные темы. Впрочем, все это были, говоря честно, текущие вопросы. Многого с трофейных кораблей не возьмешь, зато сами они стоят немало. Волоча за собой добычу, эскадра продолжила свой путь с тем, чтобы скоро прийти к городу Лос-Анджелес. Место, где, как заверили верховцево компетентные специалисты в лице Матвеева и Диева, можно было купить и продать все, что угодно. Главное, знать, с кем имеешь дело, избегать скандалов и соблюсти хотя бы минимум приличий. Кстати о приличиях. Привозить в город команды трофейных кораблей как раз было бы мавитоном, но выкидывать их за борт, мавитон еще больший. В схватке, сгоряча, это нормально, все бы поняли, но сейчас подобное не одобрили бы даже собственные команды. Пришлось искать выход, который, впрочем, оказался простым. Выбрать на берегу место побезлюднее, а с этим проблем не было, обе Америки, места полудикие и малонаселенные. Ну а потом высадить их всех с приказом валить на все четыре стороны. Помереть не помрут. Ну, если не будут жрать все подряд, не передерутся между собой, не встретятся с агрессивными индейцами. Список можно дополнять до бесконечности. Но главное, пленных высадили на континентальном берегу цивилизованной, почти, страны, а значит, совесть Верховцева была спокойна. Ну а после этого эскадра и отправилась, наконец, к Лос-Анджелесу, коего и достигла спустя три дня, подгоняемая ровным попутным ветром. Откровенно говоря, не самое лучшее это было место. Слишком мелководно, подойти сложно, вынести причал дальше в море не получается из-за слабости грунтов, а разгружаться в море – отдельное приключение. Как рассказал Александру бывавший в этих местах Диева, вопрос о том, чтобы провести работы по углублению дна здесь поднимался с завидной регулярностью, и столь же регулярно откладывался, ибо средства на это потребны были немалые, а результат сомнителен. 41. Судоходство за счет углубления дна было улучшено только в 1871 году. Впрочем, никто заводить сюда эскадру и не собирался. Русские легли в дрейф в нескольких милях от порта, а туда отправились на Эвредике Матвеев с Диева, наводить мосты, договариваться. И, стоит признать, им это удалось, солнце еще не скрылось за горизонтом, а фрегат уже вернулся, привезя с собой целую делегацию местных, как они себя называли, бизнесменов. И эта готовность работать, не обращая внимания на время суток, произвела на Александра немалое впечатление. Пускай американцы, народ, который измеряет все исключительно прибылью, но уж в деловой хватке им точно не откажешь. Еще больше его поразило то, что они не стали ночевать на борту его флагмана, чтобы рано утром приняться за работу, а сразу отправились осматривать трофейные корабли. Аргументировали они это просто, что ночью, что днем в трюмах без фонарей не обойтись. Так что, какая разница? Ну, что же, хотят люди поработать, кто он такой, чтобы мешать их порыву? Именно так сказал Александр и дал отмашку сопровождать гостей. Сам же в это время переговорил с Матвеевым, который рассказал ему подноготную ситуацию. Откровенно говоря, отправляясь в город, их главный специалист по финансам изначально не волновался за исход миссии. Даже если не удастся встретиться с представителями фирм, которые сотрудничали с русскими в Атлантике, здесь у него имелись знакомства. Американцы же не те люди, которые упустят хотя бы пару центов прибыли, а потому варианты найдутся. Однако все получилось даже проще, чем он ожидал. Фокус в том, что русских здесь ждали. Американцы и впрямь не любили терять прибыль, а потому те, кто уже имел дело с Верховцевым, логично рассудили. Человек он ушлый, эскадра у него сильная. Перехватить его в море сложно, на берегу, страшно, а значит, от неприятностей он уйдет. А вот от побережья Америки, далеко не факт. Кто знает, где он появится. Передать своим людям инструкции, расходы, прямо скажем, ничтожные, особенно для крупных торговых домов, имеющих представительство во всех портовых городах. Ну а когда русские появились, вопросы и вовсе остались исключительно организационные, причем уже не раз отработанные по другую сторону континента. Не такая большая здесь страна, чтобы информация не дошла до заинтересованных ушей. Тем более, что правительство Соединенных Штатов неофициально, однако вполне уверенно симпатизировало России. 42. Как ни странно, Так и было. Не зря же во время гражданской войны 1861-1865 годов русская эскадра отправилась в Соединенные Штаты, как для моральной поддержки, так и для того, чтобы создать напряженность на британских коммуникациях, предостерегая их от открытого вмешательства, ну и для того, чтобы иметь возможность нанести по этим коммуникациям удар в случае большой войны. Дальше все было просто. Эвридика вошла в порт, где Матвеев даже не успел сойти на берег, как был встречен очень вежливыми и хорошо одетыми людьми, поинтересовавшимися, не является ли он представителем адмирала Верховцева. Услышав такое, Александр не смог удержаться от смеха, и лишь потом сообразил, что никто из его людей, слышавших разговор, даже и не думал веселиться. С их точки зрения, такое обращение было вполне заслуженным. Как-никак, стоит во главе сильной эскадры, которую сам же и создал, наводит ужас на все здешние воды. Помнится, в былые времена авантюристы с меньшими достижениями и куда худшими мозгами объявляли себя не то что адмиралами, императорами, и это воспринималось окружающими как должное. Так вот, встретили, очень быстро собрали людей, прибыли на борт и отплыли к эскадре. Всю ночь работали, а утром состоялся деловой разговор. Очень деловой, поскольку говорили много, на повышенных тонах, но исключительно по теме финансов. Ибо американцы весьма хотели взять трофеи за бесценок, ну а русские были вполне не против всех их далеко послать. В конце концов, корабли можно отогнать и в Россию, в тот же Петропавловск. Там будут рады любым грузам. Конечно, призовые деньги получат не сразу и небольшие, ибо казна Российской империи знаменита неторопливостью и необязательностью. Зато совесть чиста, а это тоже немаловажно. И такой вариант не устраивал уже покупателей, которые успели нацелиться на товар и даже мысленно найти, кому его перепродать. Причем выгоду, судя по всему, рассчитывали иметь куда больше 300% прибыли. 43, фразу «нет такого преступления», на которое капитал не пойдет ради 300% прибыли, часто приписывают Карлу Марксу, но на самом деле ее сказал известный публицист Т.Д.Ж. Даннинг. Опубликовано это было в 1860 году, но изначально сказать он ее мог и раньше. Словом, торговались долго и азартно. В какой-то момент Александр обнаружил, что он не участвует в разговоре, только глубокомысленно и со значением хмыкает, наблюдая за процессом со стороны. Остальные капитаны ведут себя точно так же, а ведет переговоры один Матвеев. Причем если американцы торгуются умело, но немного механически, по работе, то русскому купцу процесс опустошения карманов оппонентов, похоже, доставлял истинное удовольствие. О, как он в этот момент преобразился! Точнее, он преображался постоянно, весь поход. И дело не только в одежде, то, что Матвеев таскал ныне, близко не напоминало русскую купеческую моду. Бороду, которую он, как и положено староверу и потомственному купцу, холил и лелеял, Матвеев весь поход менял, укорачивал, а сейчас начал бриться наголо, оставив только щегольские усы. Это сбросило его облику лет 10 и добавило успеха у прекрасного пола во всех портах, которым он, к слову, пользовался напропалую. Купец стал пиратским капитаном, образ мышления изменился, облик, следом за ним. В общем, как говорят философы, бытие определяется сознанием. 44, нам известна другая форма, бытие определяет сознание. Но изначально звучало «бытие определяется сознанием», и сказал это Гегель. Новая версия принадлежит Марксу, и прозвучала она чуть позже описываемых событий. Но все эти изменения происходили медленно, в течение недели и месяцев, а потому не бросались в глаза. Теперь же Матвеев словно рывком вернулся в не такое уж и далекое, но кажущееся прочно забытым прошлое. Пират исчез, а его место занял купец, одновременно с честными глазами и хитроватым прищуром. Тот, чьи предки поколениями торговали в разных концах света, не гнушаясь порой и взяться за топор, и провернуть аферу, но притом всегда держа слово. И американцы, вроде бы тоже не дураки, опытные и грамотные, двое так даже и с заметными признаками еврейской крови, явно проигрывали ему в словесном поединке. Под конец они уже не торговались даже, а так, вяло отбивались. И результат получился вполне закономерный. Нет, без выгоды, и хорошей выгоды американцы, конечно, не остались, но и русские карманы пополнились весьма заметно. Теперь и корабли есть, на что ремонтировать, и побуйствовать морякам в порту можно, и еще много на что останется. Ну а потом, Когда они уже закончили расчеты и договорились о месте передачи кораблей, все как всегда, укромная бухта на небольшом удалении от порта, к Верховцеву подошел один из американцев и спросил его, возможно ли двум джентльменам побеседовать об одном весьма деликатном вопросе. Да-да, именно так он и выразился. Построение фраз, конечно, стилистически не совсем правильное, однако же сам факт того, что американец умеет говорить по-русски, сразу расположил к нему Александра. И, хотя на джентльмена из них двоих походил немного разве что сам Верховцев 45, понятие «джентльмен» имеет давнюю историю, меняясь со временем. Даже в рассматриваемую викторианскую эпоху оно успело неоднократно измениться в деталях трактовки. Тем не менее общий смысл мужчина благородного происхождения, несколько позже, образованный и воспитанный мужчина, почтенный и уравновешенный, позже так стали называть человека, живущего на доход от своей собственности или наследства, и, будучи обеспеченным, не имевшего необходимости в заработке. Такое обращение часто было в обиходе у тех, кто не мог претендовать на благородное происхождение. Ничего против разговора он не имел, тем более что любопытство было одним из тех качеств, которые хоть и считаются несколько сомнительными для человека благородного происхождения, но все же дают иной раз хороший результат. Господин адмирал, начал американец, когда они отошли от всей еще обсуждающих детали коммерсантов и, тут же замолчав, выжидательно посмотрел на Верховцева. Так, на всякий случай, а вдруг обидится. Убедившись, что какая-либо реакция на такое обращение у молодого офицера отсутствует, он приободрился и заговорил вновь, на сей раз куда свободнее. «Мне поручили обсудить с вами некоторую деликатную тему». «Я весь внимание», — усмехнулся Александр. Американец пару секунд хлопал глазами, видимо, оборот был ему незнаком, но сориентировался быстро. «Видите ли, я представляю интересы страховых фирм». Он вновь сделал паузу, явно ожидая, что собеседник выразит интерес, либо хотя бы понимание. Александр не отреагировал совершенно. Что такое страховые фирмы, он знал, чем занимаются, имел представление, но о нюансах их деятельности представления не имел. Военный моряк и страховая контора – две вещи не то чтоб несовместимые, а пребывающие в параллельных плоскостях. И тогда, вздохнув, очевидно, из-за необходимости объяснять элементарные вещи моряку из столь нецивилизованной страны, американец пояснил свою идею. Как оказалось, война, пусть и на краю света, для страховщиков – время своеобразное. С одной стороны, если застрахованный у них корабль перехватит чей-то рейдер, придется раскошелиться на возмещение ущерба. С другой, можно поднять страховые ставки так, что это отобьет любой ущерб. Но, опять же, стоит учесть, что в логике, как в монете, есть и третья сторона. И если перестараться, то серебряный доллар встанет на ребро, сречь у слишком жадных страховщиков попросту исчезнет клиентура. Бывали прецеденты, а это убыток. И возникал очень даже интернациональный вопрос, как бы и рыбку съесть, и ГМ с ветки не свалиться. Однако же страховщики, народ ушлый, и сейчас им подвернулся просто великолепный момент взвинтить ставки так, чтоб никто и пикнуть не посмел. Какова же тут роль Верховцева? Ну, господин пиратский адмирал, нельзя же быть таким-то непонятливым. Роль пугала, конечно. Если отбросить малозначимые нюансы, ему предлагалось учинить небольшой погром на торговых путях. Английских кораблей здесь стояло немало, да и французские тоже были. Так вот, требовалось всего лишь перехватить несколько выходящих в океан или идущих в порт, без разницы. С первыми несколько проще, информацию о дате выхода и маршруте передадут заблаговременно. В общем, русских просили начать пиратствовать напропалую, и сделать это так, чтобы всем стало известно, что за беда приключилась с несчастными мореплавателями. Впрочем, с этим тоже помогут. Вот тогда от повышения цен никто отказываться уже не посмеет. Все видят, что риски возросли. Но и стоять в порту и пережидать лихое время тоже не получится. Деньги всем нужны. Очень интересно. Получается, они поднимут ставки, а получив известие об этом, русская эскадра просто уйдет. Угроза исчезнет, а цены останутся до конца войны, а там уж все к ним привыкнут и ничего менять не потребуется. Так, что ли? Американец подтвердил, что да, именно так дело и обстоит. А когда прозвучал логичный вопрос о том, зачем ему, офицеру русского флота, всем этим заниматься, когда у него свои задачи имеются, то получил на то вполне логичный ответ – за деньги. Если кратко, им предлагалось или конкретное, не очень большая, Но ведь русским остаются еще и трофейные корабли, сумма, причем сразу, или выплата процентов от заключенных сделок. Александр подумал, затем еще раз подумал, и признал свое бессилие. Все же он, подобно многим служивым дворянам, избравшим военную стезю, в финансах разбирался так себе. Это же вам не пушки, тут совсем о другом думать надо. А потому он взял час на размышление и собрал совет капитанов, благо те, кроме не кстати в очередной раз разболевшегося на фоне ран Софина, сейчас все были под рукой. Надо брать процент, сразу же, едва выслушав, рубанул Матвеев, и тут же пояснил свою мысль. Пускай единомоментно больших денег не получишь, но в перспективе выйдет куда больше. А во-вторых, это же налаженное дело, очень прибыльное, и в основном неофициально, а значит, и налоги платить не придется. Влезть в которое не так-то просто, страховщики рынок давным-давно поделили, наверняка имеют картельный сговор и чужих в свои тесные ряды просто не пустят. Естественно, требовалось не просто сесть на процент, который вдобавок не проверишь, а ввести в правление своего человека. Его подобрать несложно, с Матвеевым до сих пор ходили члены его старой команды, среди которых были умельцы, в том числе по финансовым вопросам. И этот момент был важен, в честность новых партнеров не Матвеев, не все остальные не верили совершенно. Дальше голоса разделились. Не лишенный коммерческой жилки Диева поддержал купца. Гребешков пожал плечами и заявил, что мнению товарища доверяет. А вот Куропаткин взбрыкнул, заявив, что подобное недостойно русского офицера. И вообще, они должны топить британцев, а не. Тут его мысль немного забуксовала, и Матвеев, воспользовавшись паузой, тут же на пальцах доказал не умеющему видеть дальше собственного носа товарищу, что они и так выполняют свой долг. Они же должны нанести урон британцам, перехват судов, это как раз прямой урон, а уйдут они отсюда, и все вернется на круги своя. Зато если будет увеличена стоимость страховки, то все пойдет по цепочке. Увеличится стоимость перевозки, соответственно, товары придется продавать по более высокой цене, а это стукнет по британской экономике. Не то чтобы сильно, так ведь и Москва не сразу устроилась. А учитывая, что война – это деньги, деньги и еще раз деньги, то их комариный укус может оказаться для британцев куда как болезненным. Все это при том, что грузы отсюда вряд ли идут непосредственно в саму Британию, далеко, скорее уж, по каким-то ее колониям, а значит, то, что они дойдут до адресата, обстановку на фронтах не улучшит в принципе. В общем, убедил. После этого к столу позвали американца и сообщили ему о своем решении. Тот ошикнул от возмущения. Одно дело, соглядатый, к такому он был готов. Русские, конечно, не всегда понимают нюансы цивилизованной жизни, однако дураками их точно не назовешь. И совсем другое дело, когда тот же человек будет сидеть среди них, участвовать в принятии решений. Пришлось объяснить ему, что иначе русские просто уйдут, и причем сделать это могут вполне демонстративно. Тогда вся операция, а вместе с ней и лишняя прибыль накроются медным тазом. После этого американец посмотрел на Матвеева, говорил Верховцев, но кто родил саму идею, он понял сразу, еще более уважительно, чем раньше, и попросил время на то, чтобы переговорить со своими доверителями. Естественно, ему это время великодушно дали. Споры продолжались два дня, причем как минимум финальная четверть велась исключительно из любви к искусству, подром с хорошей закуской. Все уже было решено, и требования русских американская сторона признала имеющими необходимый вес. Так что в порт вместе с переговорщиками отбыл один из помощников Матвеева, пузатый мужик, так и не сбросивший сало за время перехода. Что, впрочем, не мешало ему ни стрелять, ни драться, ни умело вести бухгалтерию. С ним же отправились еще несколько человек, в основном из раненых, которым предстояло несколько позже, сразу после окончания лечения, заняться обеспечением охраны нового актива, ибо возникали серьезные опасения, что американцы взбрыкнут сразу же, как поймут, что у них тихой сапой отжимают активы. А так и будет, Матвеев Александру это клятвенно обещал, потому что упускать прибыль, которая сама плывет в руки, почтенный русский купец любил не больше махрового еврея. А перед самым отправлением у Александра состоялся разговор с пассажирами. Гордон с семьей решили остаться здесь, достаточно цивилизованная страна на задворках мира отставного майора вполне устраивала. И сейчас они, собрав вещи, ожидали, когда Евредика пришвартуется к борту флагмана, дабы перебраться на нее без лишних усилий. В принципе, Это делалось не для них, переговорщики, с трудом отходя от русского гостеприимства, с ужасом смотрели на болтающуюся на океанской зыбе шлюпку, и потому для их комфорта решили пришвартовать фрегат прямо к борту «Миранды», выказать уважение, так сказать, ну и пассажирам будет удобнее. Меньше всех хотел сходить на берег Гордон-младший. Парнишка уже привык к жизни юнги и вполне хорошо прижился в команде. Но, увы, против воли отца не попрешь. Так что единственное, чем Александр смог подсластить пилюлю, это сообщить Бернарду о том, что ему положена доля в добыче, как ни крути, а в момент захвата торговых кораблей он был членом экипажа. Так что мальчишка получил неплохую порцию звонких монет и теперь смотрел на корабль с еще большей тоской. Александр же подошел, тронул его отца за плечо и отозвал в сторону для приватного разговора. «Аласден, скажите, что вы планируете делать после того, как окажетесь на берегу?» Просто и без обиняков спросил Верховцев. Шотландец невозмутимо пожал плечами. «Еще не знаю, но человек с головой на плечах и не боящийся работы не пропадет. Может, подамся в фермеры, а может, завербуюсь в местную армию. В таком случае у меня есть к вам предложение. Что вы думаете о том, чтобы составить компанию нашим людям? Мне кажется, они справятся и без меня. К господину Матвееву я испытываю глубокое уважение, так, как он, жонглировать финансами, оставаясь на коне, мало кто может. Тут не поспоришь», — кивнул Верховцев. «Но есть один нюанс. Эта страна населена выходцами из Европы, включая ваш остров. Мы тут чужие, русские везде, кроме своей страны, чужие. А вы — свои. И это открывает массу возможностей. Ну и, плюс, вы несколько лучше нас знаете традиции своих, пусть бывших, но соотечественников, и обмануть вас будет сложнее». Обсуждение продолжалось минут пять и закончилось скрепленной рукопожатием договоренностью. Гордон, перебираясь на Эвридику, был уже в ранге советника их представителя с долей от прибыли и небольшим, но достойным постоянным жалованием. А позже, когда фрегат уже двинулся в сторону порта, Гребешков спросил у командира: «Но зачем? Справились бы и сами. Ты знаешь, жалко мне их, Иваныч. Просто жалко. Нормальные ведь люди, просто им не повезло. А когда вытаскиваешь один раз, как-то не по-человечески бросать». «Добрый ты», — усмехнулся Гребешков. «Наверное, это хорошо. Вода в океане была теплой, даже летящие в лицо брызги не раздражали». Впрочем, Александр поймал себя на мысли, что вообще не помнит, когда в последний раз испытывал по этому поводу раздражение. В самом деле, подобная мелочь уже давно стала настолько привычной, что проходила мимо сознания. Да и вообще, он привык к морю настолько, что, будучи в портах, иной раз чувствовал себя даже несколько неуютно. На мостике-то все ясно. Вокруг – океан, под ногами – палуба, за спиной – товарищи, а впереди – враги. И, опять же, четкое понимание. Океан уважать, корабль беречь, своих людей защищать, а врагов топить, да так, чтоб Посейдон не донырнул. А на берегу, мало того, что вместо чистого ветра миазмы города, под ногами не отдраенная до бела палуба, а заплеванная мостовая, так ведь еще и непонятно, откуда ждать удара. На берегу, особенно в чужих портах, любой может оказаться врагом, а уж плюнуть в спину запросто способен каждый второй, не считая каждого первого. В общем, нет уж, пока не вернуться домой, на берегу надо бывать поменьше и ходить с оглядкой. А многоопытный Гребешков, которому Александр как-то рассказал о своих выводах, хмыкнул понимающе и намекнул, что дома врагов тоже может оказаться в избытке. Поменьше, конечно, чем в этих водах, однако все равно больше, чем хотелось бы. Да и черт с ними. Александр отмахнулся от неприятно зудящих мыслей и, уже привычно, стал вспоминать, раскладывая по полочкам, события последних дней. Не такие уж и дурные, если вдуматься. Операция по перехвату кораблей прошла как по маслу. С берега своевременно предупреждали, что за корабли куда выходит, оставалось лишь брать их на абордаж. Правда, все это происходило в территориальных водах Соединенных Штатов, что являлось злостным нарушением всех законов и обычаев, но, во-первых, когда это великие державы обращали внимание на протесты мелочи, а во-вторых, и протестов-то не было, ибо американцы мало того, что относились к русским лояльно, так еще и были сейчас с ними в сговоре. Нет, в самом-то деле, смешно предположить, что происходящее было частной инициативой страховых компаний. Кто-то там, наверху, делал на происходящем деньги, а страховщики так, урывали свой кус. И протесты, Конечно, будут, но когда-нибудь потом, задним числом и совершенно неубедительные. Единственный минус, тут же продать корабли невозможно было в принципе. Весело было бы, если корабль утром выходил из порта, а к вечеру его туда же пригоняли совсем другие люди, чтобы продать. Слишком много ненужных вопросов. Впрочем, это беда поправимая, да и не беда вовсе, корабли пригодятся и дома, равно как и их груз. Сейчас три корабля, два из которых еще недавно ходили под британскими флагами, а один под французским, следовали на небольшом, всего-то в полмиле, удалении от эскадры. Два загружены пшеницей, еще один хлопком, более чем достойные трофеи. Их купит кто угодно. Итак, в несомненном плюсе трофеи, деньги и доля в американских предприятиях. Ее, об этом американцы пока не знают, Матвеев планирует со временем расширить, в основном за счет промышленных предприятий. Купец все же умел думать наперед и вдобавок не желал складывать все яйца в одну корзину. Торговля – это хорошо, но наложить лапу на промышленности и самому заняться производством товаров – еще лучше. В Америке же, особенно на севере, был в том неплохой задел. И, что немаловажно, имелось немало вполне квалифицированных рабочих рук, то, чего всегда не хватало на родине. В минусе, теперь о русском присутствии в этих водах знает каждая свинья, хоть морская, хоть сухопутная. А значит, ответной реакции британцев ждать недолго. Соответственно, долго бродить у побережья Америки не получится. Впрочем, Александр к этому и не стремился. Еще одно дело, и он уйдет отсюда, плюя на мнение врагов с клотика грот мачты. Дело же, оно в любом случае окончательно угробит его репутацию в глазах цивилизованных стран, но, при удаче, добавит и ему денег в карман, и военных успехов России. Ну и репутация флотоводца еще никому не мешала. В истории остаются победители, а что они поступают, как мерзавцы, никого не волнует. Дрейк с Морганом и Нельсоном тому пример 46, по соглашению, заключенному между русской российско-американской компанией и английской компанией Гудзонова залива, Аляска и западная часть Канады объявлялись на время войны нейтральными территориями. Британское правительство одобрило заключение этого соглашения 22 марта 1854 года, то есть практически одновременно с объявлением войны России, состоявшимся 27 марта 1854 года, при условии, что оно будет касаться только территориальных владений и не распространится на открытое море. Впрочем, простой мичман, на начало войны, о таких нюансах имел право не знать. Если по-простому, Верховцев хотел разгромить какой-нибудь порт на побережье Канады, показательно и жестоко, демонстрируя, что британцы не способны защитить свои владения. Жаль только, ничего достойного по эту сторону океана у них не имелось. А значит, придется идти вдоль побережья, сметая даже самые жалкие рыбацкие поселки. Это долго и нудно, однако же психологический эффект будет велик. Так что, почему бы нет? Надо сказать, урон британцам они начали учинять даже раньше, чем планировали. Двигаясь вдоль побережья Соединенных Штатов, русские один за другим перехватили еще три корабля. Груз был все такой же немудреный, как раньше, однако не отказываться же. Ну а когда двинулись непосредственно вдоль побережья Канады, то были поражены тем, насколько же здесь глухие места, огромные, до горизонта, леса и минимум людей. Пожалуй, идея о том, чтобы навести шороху в тылу, дабы противник начал совершать необдуманные действия и распылять силы, в очередной раз потерпела фиаско. Здесь просто некого было крушить и грабить, а если что и попадется, так об этом вражеские адмиралы узнают, только когда война уже давно закончится. Ошибку свою Александр понял быстро. Правда, из чистого упрямства некоторое время еще не менял курс и даже добился кое-каких успехов. Правда, успехи те, две посудины в полсотни тонн каждая, занимавшиеся рыболовным промыслом, не стали даже тащить за собой. С одной перегрузили на линкор несколько тонн свежей рыбы, а вторая и вовсе была пустой. Можно потопить, а что дальше? В общем, капитанам потрясли перед носом кулаками и отпустили на все четыре стороны. Немного чести в таком грабеже, а выгоды того меньше. Единственным достойным упоминания эпизодом оказалась встреча с новеньким, что называется, с иголочки британским военным пароходом «Ванкувер», названным так в честь одного из первых исследователей этих мест. Теоретически его 8 пушек были ничто против эскадры из 6 кораблей, любой из которых заметно превосходил его и размерами, и вооружением. На деле же, как это часто бывает, все оказалось не так просто. Ветер был слабый, эскадра не шла, а, скорее, ползла, и неудивительно, что фактически противостоять британцам оказалась способна одна «Миранда». Впрочем, и она превосходила английский корабль почти вдвое. Правда, вначале гордые подданные владычицы морей, заметив неспешно ползущих русских, все же приблизились и, не входя в зону досягаемости русских орудий, нагло дефилировали рядом с ними, успев дважды обижать их вокруг. Эскадра не обращала на гостя внимания, примерно так же волкодав, охраняющий вверенную ему отару, не реагирует на кружащую вокруг лису. Мелковато. А вот британцы, похоже, уверились в собственной безнаказанности и не обратили внимания на все более густеющий столб дыма над головным кораблем. А зря. Обнаружив, что за ними вдогонку отправился пароход, они неспешно отошли, дождались, когда русские приблизятся, и отсалютовали им со всех бортов. Вышло, правда, довольно-таки жиденько. Все-таки вооружен британец оказался так себе, и гонор с его капитана слетел сразу же после того, как выяснилось два нюанса. Во-первых, «Миранда» ответила, продемонстрировав не только большую огневую мощь, но и лучшую подготовку артиллеристов. Оно и неудивительно после нескольких месяцев боев и походов. А во-вторых, шлюп, коптя небо, разогнался почти до своих парадных 10 узлов. Ну, теоретически он мог выдать почти 11, но за время плавания машина немного износилась, да и обрастание днища еще никто не отменял. Но и того, что получилось, британцам хватило с избытком. Видя стремительно несущуюся к ним винтовую смерть, британцы спешно развернулись и рванули прочь. Ага, ща-щас, да кто ж их отпустит? Как укушенный шавкой бык, шлюп гнался за отчаянно шлепающим плицами колесным пароходом, наглядно демонстрируя и успешность своих обводов, и преимущество винтовой схемы для расположения артиллерии. Вначале Александр еще тревожился, полагая, что британец пытается заманить их в ловушку. Играет роль этакого мелкого и слабосильного члена бандитской шайки, чья задача – спровоцировать жертву на конфликт, дабы потом навалиться толпой. Однако, как выяснилось, за британцами не было ничего, кроме их уже ставшего притчей во языцах гонора. Гонор и кураж – это, конечно, хорошо. Не зря англичане не раз и не два лезли в бой с откровенно более сильным противником и побеждали 47. Британцев можно ненавидеть, но как умелых и храбрых моряков их стоит уважать. Действительно, они часто шли в безнадежный бой и, даже не победив, случалось, выполняли задачу. Из сравнительно нового, во Вторую мировую войну сопровождавший конвой кое-как вооруженный пароход встал на пути немецкого рейдера, и, пока тот его топил, конвой успел рассредоточиться и спастись. Или ситуация, когда британский линейный крейсер пошел на перехват двум куда более новым немецким линейным крейсерам, и те бежали. Из той же оперы перехват рейдера адмирал граф Шпее, когда суммарная огневая мощь атакующих, а также их бронирование, значительно уступали немцам. Тем не менее британцы дрались до конца и смогли нанести врагу тяжелые повреждения, загнав его в лоплату. Таких случаев хватало. Однако ко всему этому требуется хотя бы толика здравого смысла и хорошая выучка. А этими достоинствами экипаж Ванкувера, похоже, не страдал. Хотя рулевой у них был хорош, ловко маневрируя и уклоняясь от залпов русского корабля, он смог прорваться к берегу. И вот тут оказалось, что колесная схема не столь уж плоха, особенно вкупе со знанием этих вод. Британский корабль мельче сидел и лучше маневрировал. Имея он сравнимую с русскими огневую мощь, возможно, и ушел бы, однако сейчас всех его достоинств хватило лишь на то, чтобы укрыться в небольшой бухте и, убедившись, что русские оставлять его в покое не собираются, попытаться подняться вверх по реке. Решение, в принципе, верное, впадающая здесь в море река имела и достаточную ширину, и подходящие глубины, а «Миранде» в нее лезть было чересчур рискованно. Однако прежде, чем пароход сумел уйти на достаточное расстояние, вслед ему прозвучал еще один залп, и на сей раз он оказался успешным. Зажатый берегами и с трудом преодолевающий сильное течение пароход был просто не в состоянии маневрировать, и артиллеристы «Миранды» вели огонь в полигонных условиях, и ядро, а может быть, их было два или три, неважно. Главное, что перо руля от меткого попадания разлетелось на куски, и мгновенно потерявший управление корабль начал разворачивать поперек течения. Надо отдать британцам должное, даже в столь безнадежной ситуации они не спустили флаг. Однако русский корабль, превосходящий их как в количестве, так и в калибре орудий, попросту раздавил огнем своего более легкого противника. Час спустя избитый, с разбитыми грибными колесами, горящий пароход каким-то чудом приткнулся к отмели, где и замер навсегда, оставив над водой часть палубы. К чести британских моряков, они до конца исполнили свой долг, отказавшись спустить флаг. Что же, хозяин, барин, и флаг все равно упал, сбитый ядром вместе с мачтой. Британских моряков даже не стали брать в плен. Какой смысл? Им просто приказали убираться на все четыре стороны, что они и сделали, быстро и организованно перебравшись на берег. Правда, не сразу, сначала Верховцев решил допросить капитана, а без него экипаж Ванкувера уходить отказался. Что же, это делало им честь, и разговор с пленным офицером решили не затягивать. Впрочем, он толком и не знал ничего, лишь то, что его пароход был всего две недели как приобретен в Соединенных Штатах и там же на скорую руку вооружен 48, в нашей истории нужды в такой сделке, разумеется, не было. Сам факт такой покупки Британии говорил о многом. Все же эта страна вполне заслуженно носила славу не только родины отличных моряков. Это и не удивительно, все же тамошние женщины славятся красотой, а кухня изысканностью так, что любой нормальный мужчина уплывет от них на край света. Куда важнее, что Британия обладала еще и самыми крупными и многочисленными верфями в мире. Похоже, все же действия русских моряков дали, наконец, эффект, и теперь британцам приходилось в спешке закупать где попало и что попало, лишь бы хоть чем-то заткнуть дыру в обороне. Последнее радовало несказанно, а тот факт, что вроде бы дружески настроенные янки продали корабли, а Ванкувер был не один, британцам, ничуть не удивлял. Ничего личного, просто бизнес, а он у американцев всегда был на первом месте. Итак, побережье Канады патрулируется. Это плохо. Для патрулирования используется откровенное барахло. Это уже хорошо. Больше англичанин ничего не знал, а может, просто скрывал. Зато сидел с такой надменной рожей, что хотелось дать ему в морду, и Верховцев с трудом подавил сие насквозь перспективное и, в общем-то, законное желание. Вместо этого он приказал неумехе, загубившему свой корабль, от таких слов английского капитана передернуло, но возражать он не рискнул, ибо любое мнение, высказанное во время протирания револьвера, звучит максимально убедительно убираться на все четыре стороны, что тот и сделал, не став лишний раз испытывать судьбу. И наиболее ценным трофеем стала не небольшая, можно сказать, почти нищая корабельная касса, а карты и лоции этих мест, очень тщательно и качественно выполненные, в будущем пригодятся, не самому Верховцеву, так наверняка тем, кто придет за ним. В тот же вечер совет капитанов единогласно постановил, надо идти в Россию. Продолжать движение вдоль побережья Канады коляски выглядело абсолютно бесперспективным. Здесь просто не было достойных целей для такой эскадры. А вот пересечь океан, пополнить команды в русских поселениях на Дальнем Востоке и обрушиться всей мощью на британские колонии выглядело куда более интересным. Сам переход, разумеется, не самое легкое предприятие, но русских такие уже давно не пугали. Обогнув половину земного шара, сложно испытывать пиетет перед сложным, но все же достаточно обычным переходом. Тем более, что русские ходили в этих водах уже не раз, да и кругосветных путешествий хватало 49, для поколения ЕГЭ. К тому времени русские моряки осуществили не менее 5 кругосветных путешествий, сделав немало географических открытий, в том числе первыми достигнув Антарктиды. По сравнению с теми же британцами не так много, однако, если учесть, что Россия вышла в океан на столетия позже конкурентов, результат достойный. Справиться, куда денутся. Прежде чем идти через океан, следовало дать отдых экипажу. Ну и лишний раз очистить днище тоже стоило, обрастание в сравнительно теплых водах до безобразия сильное, а когда пригодятся лишние полузла, предсказать сложно. Но, с другой стороны, заниматься кренингованием 50, очистка днища корабля от раковин, диагностика его внешнего состояния, а также покраска и нанесение специальных покрытий. Дело муторное и долгое. Опять же, людям вместо отдыха придется жилы рвать. Непорядок, в общем, поэтому было решено использовать другой способ. Найдя удобное место для стоянки, корабли на несколько дней завели в устье реки, в пресную воду. Морские организмы в ней, что характерно, чувствовали себя паршиво и довольно быстро погибали. Не все погибали и не все отваливались, но в любом случае это лучше, чем ничего. Да и, на самом деле, не столь много их было, что британцы, что французы обшивали подводную часть медными листами. Это не совсем предотвращало, но заметно уменьшало ее обрастание. Так что подчистится, и ладно. Правда, на освободившееся место тут же начнут пристраиваться уже речные обитатели, но они вымрут в океанской соли еще быстрее, не успев создать кораблю заметных проблем. Итак, корабли чистились, а команды расположились на берегу, предавшись блаженному ничего не деланию. Ну, как ничего не деланию. В этих богом забытых местах зверья было столько, что даже увидавших виды охотников северян это вызвало некоторую оторопь. Река, полная рыбы. Впрочем, здесь ничего особенного, в России не хуже, а как бы не наоборот. Тем не менее грешно было не воспользоваться моментом, а потому работа закипела. Охотничьи команды работали столь рьяно, что зверья в первый же день набили целую гору, да и рыбы наловили изрядно. Александр, увидев это, за голову схватился, но моряки, народ опытный, тут же принялись за разделку туш, а дальше соление, копчение. Запахи над берегом поплыли такие, что рот сам собой заполнялся слюной. Их перебивало разве что осознание того, что всем этим придется долго питаться во время перехода. Ну и еще не менее вкусный запах, исходящий от котлов, в которых готовился ужин. Свежатина, она и есть свежатина. И не зря говорят, что самые лучшие повара – мужчины, а самые лучшие поварихи – женщины. Нет, конечно, завтрак съешь сам, обед подели с другом, а ужин отдай врагу. Тут великий полководец 51, Суворов А.В., был прав. Но в ситуации вроде нынешней все приемы пищи неумолимо превращаются в завтраки. Словом, кушали много и хорошо, старательно отъедаясь впрок. Ну а сам Александр смог уйти в лес только на третий день. Все же поразительно, сколько дел у капитана и насколько их больше у командующего эскадрой. Причем на берегу число вопросов, для решения которых необходимо присутствие командира, возрастает кратно. А при отсутствии нормального штаба, которому хотя бы часть вопросов можно передоверить, тем более. Но и сидеть сиднем уже надоело до чертиков. Все же молодость – это время, когда очень сложно постоянно заниматься рутиной, и даже бешеный темп не всегда спасает от необходимости хоть немного изменить жизнь. А потому, дождавшись, когда первостепенные вопросы, наконец, решатся, он раскидал дела, загрузив всех, кого можно и нельзя, после чего, вооружившись карабином, рванул в лес, дабы хоть немного перевести дух. Откровенно говоря, Верховцев никогда не был большим любителем охоты. Побродить с ружьем по лесу. Ну, как же без этого, практически любой дворянин хоть несколько раз дозанимался этим. Тем более дворянин провинциальный, где из всех развлечений, выпивка да бапардон, женщины. Так что и на речку, и в лес дворянские недоросли мотались чуть не с пеленок. И неудивительно, что толк в этом он понимал, вот только в дело всей жизни, как некоторые, превращать не собирался, а потому и шел больше для того, чтобы оглядеться. Стоило признать, места здесь и впрямь были красивейшие, похожие на Россию, и в то же время совсем другие. Одни голубые еле чего стоили. Правда, встречались они очень редко, но все равно на привыкшего к традиционным зеленым растениям офицера производили странное, почти инфернальное впечатление. При том, что это, так, одно из многих отличий. А вот зверье продемонстрировало недюжинный ум. Если на первый-второй день после их прибытия они совершенно не боялись человека и буквально сами лезли под выстрел, то сейчас уже старательно обходили его стороной. Конечно, от пули расстояние, на которое отбегали те же олени, не спасет, но все же, показательный результат, как ни крути. Как ни странно, это практически не расстраивало Верховцева. Тем более, что лес был свежий, будто только что вымытый. Оно и неудивительно, снег в этих краях сошел совсем недавно. Куда больше его сначала раздражало то, что совсем уж в одиночку ходить не получалось. Двое матросов при оружии следовали за командиром на почтительном и в то же время не мешающем немедленно оказаться рядом с ним расстоянии. Гребешков расстарался. Все же тот факт, что ныне он командовал боевым кораблем, не отменял его принадлежность к рыцарям плаща и кинжала. Вот и бдел, работа у человека такая. А с другой стороны, понять его можно со всех точек зрения. Если случится что-то с командиром, лучше ни для кого не станет, это уж точно. И потом, скоро Александр привык к идущей за ним парочке и перестал обращать на нее внимание. А потом и вовсе плюнул и, садясь на здоровенный выворотень, махнул им рукой. «Идите сюда, хоть перекусим». У каждого при себе что-то было, Свежий лесной воздух возбуждает аппетит, да и были все трое молоды и здоровы, так что неудивительно, что еда пошла на ура. Несколько взмахов топором, расколотая на части сушнина, и вот уже гудит костерок и заваривается в кипятке чай. В общем, хорошо все, душевно. И, как всегда, найдется сволочь, которая эту идиллию как следует испакостит. Рычание сотрясло воздух так внезапно, что вся троица подпрыгнула, а один из матросов еще и взвыл, пролив себе на колени горячий чай. И лишь секунд через пять они увидели нарушителя спокойствия. Нагнув лобастую голову, к ним неспешно, ловко огибая кусты и деревья, шел здоровенный медведь какого-то необычного, будто серебристого, окраса. Прав был отец, мелькнула в голове Александра непрошенная мысль. Если ты увидел медведя, значит, к тому моменту он тебя 10 раз обнаружил, оценил и признал неопасным. В этот раз так уж точно, вон как уверенно идет. Хозяин этих мест, пудов 25, а то и все 30 будет 52, от 400 килограммов и более. Для гризли, живущих на побережье, вес далеко не рекордный, отожрался. И ведь, главное, огня не боится. По всему выходит, ничего хорошего от их встречи ждать не приходится. Ружья оказались в их руках практически мгновенно, и 3 выстрела последовали один за другим. Вот только не зря говорят, охотнику перестает нравиться одноствольное ружье, и у него возникает мечта о двустволке, когда выясняется, что медведя с первого выстрела завалить не удалось. Сейчас был именно такой случай. Рев, который издал медведь, был не испуганный, а разъяренный. Вопль оскорбленной силы, точнее и не скажешь. Поднявшись на задние лапы, громадина из клыков, когтей и мускулов двинулась на людей, и времени на перезарядку оружия уже не оставалось. Будь у них рогатины, ситуация бы получилась, лучше не придумаешь, сам бы наделся. Но оружия, предназначенного именно для охоты на медведей, у них сейчас не было. И единственное, что попалось под руку Александру, был топор. Ростом Александра бог не обидел, силушкой тоже, но, когда медведь его зацепил, летел он далеко и больно. И это при том, что удар лапой получился вскользь и, можно сказать, на излете. Но и сам он ударить успел, со всей дури, и, когда поднялся, то увидел, что зверь лежит почти там же, где они схлестнулись. Топор разрубил прочнейший медвежий череп без малого напополам. «Ваш брать, как вы, живой, Александр?» Пошатываясь, подошел к туше зверя. Болело все, особенно ребра, но, похоже, отделается ушибами. «Ну и здоровы ж вы!» Тут же подскочил второй матрос и, с короткой заминкой, добавил: «Ваш брать». Александр только закашлялся в ответ, приложил его медведь все-таки знатно, сплюнул: «Нет, крови не видно. Все, хватит на сегодня прогулок, возвращаемся». Вечером, когда умельцы, впечатленные размерами зверя, обрабатывали медвежью шкуру, коей предстояло в ближайшее время стать отличным ковром в капитанской каюте, к нему пришли Матвеев и Гребешков, и не очень вежливо, без стука войдя в каюту и захлопнув дверь, начали весьма неприятный разговор. «Ты что себе позволяешь, мальчишка? Во-первых, я рад вас видеть, Сергей Павлович, хотя это и чуточку неожиданно. Егор Иванович, к тебе это тоже относится. А во-вторых, я не совсем понимаю». «Не понимает он». Матвеев был красный, словно вареный рак, и пыхтел, будто паровая машина. «Ты что творишь, что творишь?» «Я спрашиваю». «Подожди», Гребешков тронул его за плечо. «Он и в самом деле не понимает. Ему действительно надо кое-что объяснить, а ты орешь, как ненормальный». «Ну, так объясни», — сказал, как выплюнул Матвеев и замолчал, прислонившись к стене и демонстративно скрестив руки на груди. «И объясню, Александр Александрович, тьфу, Саша, вот скажи мне, ты что, не понимаешь, твой ангел-хранитель не белый, а седой, тебе не стыдно?» «Ага, здорово, правда, да елки-палки, тихо». Откровенно говоря, Верховцев еще со времен корпуса завидовал тем, кто умеет орать, не повышая голоса. Как оказалось, у него это тоже получается. Вроде бы спокойным тоном сказал всего одно слово, а оба собеседника разом заткнулись, будто им во рты вбили по кляпу из старых портянок. Во всяком случае, глаза выпучили соответственно. «Ну что, успокоились?» Вполне дружелюбно поинтересовался Александр, выдержав небольшую паузу. «А теперь соблаговолите мне объяснить, наконец, коротко и без эмоций, какие у вас ко мне претензии?» «Претензии?» Гребешков вздохнул и опустил плечи, став вдруг похожим на немного сдувшийся воздушный шар. «Есть, как-нибудь, понимаешь, ты сегодня едва не погиб, не в первый раз. Да, но до того это было на мостике, в бою, в абордажной схватке, на худой конец, когда тебя на берегу пытались арестовать, то могли под шумок прихлопнуть. Это героическая, понятная, вдохновляющая смерть. А сегодня, ты что, не понимаешь, что на тебе все держится? Вот это уже было новостью. Александр удивленно приподнял брови. В каком смысле? В прямом. Ты собрал эскадру, люди идут за тобой. Если ты погибнешь, все развалится к морским чертям. И, не удержавшись, Гребешков выдал малый боцманский загиб. Как в старые добрые времена, с каким-то умилением подумал Верховцев. Мне всегда казалось, эскадра держится на вас, точнее, на всех нас, но в основном на вас двоих. Нет. Матвеев успокоился и вернулся к своей обычной солидной манере разговора. Видишь ли, Александр, именно ты нас собрал. Как ни крути, но костяк наших команд это помнит. Ты нас вел в первые бои, самые тяжелые, когда никто не верил, что с английским флотом можно драться на равных. Это тоже помнит. И именно поэтому тебя изначально воспринимали как командира. Потом, ты с пинка открывал двери к адмиралу. Чего? Это мы знаем, что все было иначе, а простые матросы убеждены, что не Бойль отдавал приказы, а ты. Дальше. Все корабли собрал, опять же, ты. И ты, единственный офицер высокого полета. Высокого, фыркнул Александр. Скажешь тоже, для тех, кто в жизни не видел никого старше пьяного станового 53, становой пристав, полицейское должностное лицо в земской полиции Российской империи, возглавляющий стан, полицейско-административную единицу из нескольких властей, высокого. И что? Да ничего, я, купец, да, я многое умею, и моя команда воспринимает капитаном именно меня, но для всех остальных я, не авторитет ни в чем, кроме денег. Егор, он выслужился из крестьян, и слишком многие помнят его именно в этом качестве. Тоже Мустафа, недавний простой матрос, вдобавок он слишком молодой. Да, его принимают как пиратского капитана, но не более. Куропаткин офицер, но в море он всего ничего, да и капитаном стал недавно. Диева вообще не русский, его уважают, но за ним не пойдут. Вот и получается, что ты, единственный кадровый офицер в серьезных чинах, которого уважают и принимают как командира все без исключения, даже наемники. И если тебя, не дай бог, задавит какой-то медведь, эскадра лишится головы и распадется, перестанет существовать как единая сила. Получится в лучшем случае группа кораблей, в которой каждый будет считать именно себя или главным, или самым умным. Это в лучшем случае, а то и вовсе разбредемся куда попало. Теперь понимаешь, Верховцев открыл рот и закрыл его. Нет, возразить-то можно, а толку? Матвеев был прав, он, командир, голова, без которой тело может дергаться и даже бегать, как предназначенная на суп курица, но ожидать от него сколь-либо осмысленных действий бесполезно. И так каждый раз шкурой рисковать приходится, а еще и так, по-глупому. В общем, оставалось лишь признать правоту товарищей, и на том разговор был исчерпан. С того дня и до самого выхода в море Александр не покидал границ лагеря. Впрочем, скучать ему не приходилось, и единственное, пожалуй, что огорчало, это практически полное отсутствие женского пола. Ну, требовал свое молодой и здоровый организм. Однако с этим приходилось мириться, не зря же выбирали максимально дикое и пустынное место. А потом вновь надул паруса ветер, и эскадра двинулась в долгое и трудное плавание через океан.